Красный свет факелов заливал узкие улочки города, который представлял собой беспорядочное скопление хижин, бараков, лачуги строительных отходов, теснившихся на берегах мутной речушки. Каллы не были настолько цивилизованы, чтобы испытывать необходимость в каких-либо общественных сооружениях. Им вполне хватало рынка, служившего и постоянным местом сбора. Но в эту ночь на узких улочках толкались тысячи птиц и людей. Столпотворение было такое, что казалось, ветхие стены домов не выдержат напора живой массы и вот-вот рухнут. Маленькие птичьи глазки и кожистые крылья аборигенов блестели в красном колышущемся свете бесчисленных факелов. Пронзительные хриплые голоса сливались в невероятную какофонию. Воздух был пропитан специфическим удушливым запахом тел каллов. Гордону казалось, что он присутствует на сборище вырвавшихся из ада демонов. Толпа, медленно, но верно, продвигалась к трем огромным кораблям, вздымавшимся неподалеку от околицы. Два были транспортные, их отливающие в свете факелов контуры терялись в темноте ночи. Третий, поменьше, был быстроходный крейсер. Между кораблями и городом курсировали группы вооруженных каллов. «Это войсковые транспорты, которые должны доставить на Фамальгаут здешних воинов», — сказал Шоркан. «А крейсер, без сомнения, принадлежит одному из графов, руководителю операции. Слабо представляю себе, что может противопоставить этот сброд современному оружию Звездных Королевств», — с презрением заметил Хелберил. «Количество», — пояснил Шоркан. «Вы видите лишь ничтожную часть воинства, которое собирается повсюду на диких планетах границы. На призыв Нарад Тейна откликнулись все негуманоидные народы, все без исключения. Сомневаться в этом не приходилось. Гордон хорошо помнил, с каким обожанием герны носили на себе сумасшедшего кузена Лианны. «Эскадры графов», — добавил Шоркан, — «должны завязать сражение с флотом Фамальгаута, а в это время транспортные корабли десантируют на планету орды подопечных Нарад Тейна, и те двинутся на штурм столицы». В воображении Гордона возникла эта кошмарная сцена. Вновь он почувствовал себя по отношению к Лианне предателем. «Но Империя в союзе с Фамальгаутом», – возразил Хелберил. «Она скажет свое веское слово». «Нападение будет внезапным. Когда на место действия явится Имперский флот, Нарад Тейн уже займет трон. Снять его оттуда будет не так просто». На этот раз Шоркан не сказал ничего нового. Просто выразил вслух то, о чем думали и другие. «Мы долго еще собираемся дискутировать», — раздраженно поинтересовался Гордон. «Или все-таки начнем что-то делать?» Шоркан задумчиво созерцал экзотическое зрелище. «Если я приведу вас к графу в качестве пленников, то он, полагаю, не усомнится, что я все еще верен Синкриверу. Но возникает другая проблема». Он указал на снующие взад-вперед группы каллов. «Насколько я знаю этих тварей, они разорвут нас в клочья задолго до того, как мы доберемся до корабля». «Редкий случай, когда я вам верю», – буркнул Хелберил. «Вид у них весьма воинственный». «Было бы крайне прискорбно закончить так свои дни. Подождем, вдруг подвернется благоприятная возможность. Но как бы то ни было, пора вас связать. Потом на это не будет времени». Гордон беспрекословно разрешил скрутить себе руки за спиной. Хотя перспектива остаться беззащитным перед полчищами каллов отнюдь не приводила его в восторг. Утешала мысль, что в случае драки голые руки все равно вряд ли помогут. А вот Хелберрел выразил весьма энергичный протест и подчинился только после раздраженной реплики Гордона. Тому не терпелось перейти к каким-нибудь действиям. «Ты что, собираешься сидеть здесь до самой смерти?» «Думаю, именно это нас всех ожидает, и очень скоро», — Недовольно буркнул Антаресец, посмотрев на толпу каллов. Тем не менее, завёл руки за спину и дал Шоркану связать их. Потом они долго сидели в траве, глядя на огни факелов. На небо высыпали сверкающие звёзды границы. Из города доносились резкие крики, шум толпы. Внезапно Гордон ощутил аромат ещё тёплой, нагретой солнцем травы и даже вздрогнул от изумления. Настолько знакомым показался ему этот запах. И вспомнил. Это было давным-давно. Он приехал в Огайо к приятелю, и они сидели ночью в степи, и трава, напоённая солнцем, пахла точно так же, как и сейчас. Он почувствовал полную растерянность. Кто он такой? Что делает здесь, невообразимо далеко от своего времени и пространства? Нежный, горьковатый запах травы вызвал мучительное желание вновь увидеть свой собственный мир. Мир, в котором животные не переговариваются кошмарными голосами и не формируют воинских подразделений, в котором отсутствуют харны, а звёзды недостижимы, в котором нет ни ослепляющего блеска, ни разрушающего тела и души ужаса. В памяти всплыла Лианна, её взгляд при прощании. Это из-за неё он решился явиться в мир будущего в своём собственном облике. И Гордон вдруг понял, чтобы её завоевать, никакой риск и никакая опасность не могут быть чрезмерны. Ни одну девушку в его прежней земной жизни нельзя сравнить с Лианной. Он пришёл в себя. Главное сейчас выжить и вовремя предупредить Фамальгаут. Шоркан вскочил на ноги. «Смотрите!» Гордон и Хелберил неловко встали. В поле зрения, чуть поотдаль от основной толпы, появились два человека. Да, два человеческих существа. Вероятно, отошли в сторонку подышать свежим воздухом. «У одного из них знак булавы», — отметил Шоркан. «Это вассал либо союзник Синкривера. Нельзя упустить такой случай. Вперёд!» Он сильно толкнул пленников, вынудив их быстро, хотя и спотыкаясь, спускаться по травянистому склону. Сам бежал рядом, выставив перед собой парализатор. «Быстрее, пока они не вернулись на корабль!» Они ускорили шаги, хоть и трудно было бежать со связанными руками по изобилующему рытвинами склону. Незнакомцы, на груди одного из которых сиял овальный символ булавы, повернули к кораблю и едва не растворились в толпе. Шоркан закричал, чтобы привлечь их внимание. Двое обернулись на крик. Но услышали его и птицы-воины Каллы. И стало совсем тихо. «Бегите!» – приказал Шоркан. Они помчались изо всех сил. Но и Каллы, опомнившись, бросились на перерез, смешно подпрыгивая, помогая себе на бегу короткими кожистыми крыльями. Воздух вновь огласился их пронзительными скрежещущими воплями. Шоркан пустил в ход парализатор. Несколько калов покатились по земле, другие замедлили бег и даже слегка попятились. До незнакомцев оставалось совсем немного. При неверном свете факелов Гордон уже различал их черты. Тот, что постарше, носил нашивки капитана. Небольшой коренастый, лицо тёмное и суровое. Более молодой был высокого роста. Лицо его, в отличие от первого, выражало крайнее изумление. Гордон и Хел Берриел бежали так быстро, как только позволяли связанные за спиной руки. Шоркан не отставал, но перемещался с достоинством. Не отрывая взгляда от живой стены каллов, он крикнул двум офицерам. «Эй, уймите своих животных! Я, союзник Синкривера, сопровождаю двух пленных». Замешкавшись на мгновение, старший по званию пролаял что-то на грубом языке каллов, после чего оба обменялись нервными репликами. Тем временем беглецы сделали последний рывок и остановились, наконец, рядом с ними. «Кто вы такие?» – спросил Шоркан с изрядной долей высокомерия. «Я граф Обдол», – ответил капитан, взирая на собеседника с величайшим удивлением. «А вы Шоркан? Тот, что исчез с Аара вместе с двумя пленниками?» «Вот с этими самыми», – высокомерно подтвердил Шоркан. «И не по собственному желанию могу вас заверить. К счастью, когда наш корабль потерпел аварию, здесь, неподалеку, мне удалось поменяться с ними ролями». «Почему же вы их не прикончили?» «Они нужны Синкриверу живыми. Кстати, где он сейчас?» «На Тейне», – сдержанно ответил Обдол. «Ну, конечно. Это же центральный пункт сбора. Немедленно доставьте нас к нему». «Но у меня совсем другое задание». И граф начал загибать пальцы, перечисляя все пункты отданного ему приказа. От нетерпения Гордон вспотел. Воображение графа, очевидно, не было достаточно живым, чтобы среагировать на изменившиеся обстоятельства. Более того, граф выпятил подбородок, придавая своему лицу решительное выражение. «Кто мне докажет?» «Малыш!» – с каменным лицом и легкой угрозой в голосе прервал его Шоркан. «Эти пленные – ключ ко всей компании. Они нужны Синкриверу, ясно? Не считаете ли вы, что разумно заставлять его ждать?» Судя по всему, довод на Обдола подействовал. «В таком случае, вероятно, конечно, вы позволите предварительно связаться с Синкривером». «Все идет пока что по плану», – подумал Гордон. И в этот самый момент каллы, опомнившиеся после внезапного вторжения неизвестных, начали угрожающе приближаться, плотно сомкнув ряды. Шоркан сделал уже все от него зависящее. Дальнейшие события были ему неподвластны. Однако Обдол сохранял контроль над ситуацией. Повернувшись к птицелюдям, он вновь прокричал им что-то. Видимо, какие-то зачатки дисциплины были им привиты, ибо они послушно сделали несколько шагов назад. «Надо поспешить на корабль», – сказал Обдол. «Эти калы в сущности дикари, они мне не внушают доверия». Гордон вдруг осознал, что капитан больше всего боится за свою шкуру. Крылатое полчище, вооруженное копьями и примитивными ружьями, способно растерзать любое человеческое существо. Несомненно, Нарад Тейн сумел бы умерить их пыл, но эти двое вряд ли. Так и было в действительности. Один вид младшего офицера, лицо которого выражало нескрываемое отвращение, провоцировал Каллов на нападение. Тем более, что от него за километр несло запахом страха. Люди направились к крейсеру. По пятам, преследуемые толпой подпрыгивающих, визжащих существ, причем расстояние до этой толпы неуклонно сокращалось. Пронзительные крики становились все более угрожающими. Глаза горели непреодолимым желанием разодрать бескрылых пришельцев в клочья. Гордон понимал, что непрочные путы, сковывающие их дисциплины, не выдержат и нескольких секунд. Его охватывал страх. Младший из офицеров в панике выхватил из кармана серый овальный предмет. Голос его дрожал. «Может воспользоваться парализующим газом?» «Нет!» – приказал Обдол. «Прекратите, идиот! Вы обездвижите нескольких, остальные займутся нами!» «Вперед, мы уже пришли!» Спотыкаясь, они сделали еще несколько шагов. Шуршание кожистых крыльев, скрежет когтей и клювов раздавались совсем близко. Обдол продолжал что-то выкрикивать. Приказания или, быть может, угрозы, кто знает. Гордон предполагал, что граф пытается напомнить Каллам их обязательства по отношению к Нарад Тейну. Как бы то ни было, его крики помогли. Все пятеро благополучно добрались до крейсера. Тяжелый входной люк плотно затворился за их спинами. Обдол дрожащей рукой вытер вспотевший лоб. «Командовать ими не так просто. При Нарате все идет нормально, но в его отсутствие они становятся неуправляемыми». «Вы действовали абсолютно правильно», – похвалил его Шоркан. «А теперь вызывайте Тейна и доложите Синкриверу, что я горю нетерпением передать в его руки этих пленных». Тон его был настолько начальственным, что капитан и не подумал возражать, только спросил с сомнением в голосе. «Но куда мы их денем? На моем корабле нет тюремных кают. Оставим их здесь, в шлюзе. Только снимите с них скафандры, и пусть тебе прыгают в космос, если хочется». Шоркан разразился издевательским хохотом. Офицеры последовали его примеру. Не смеялись лишь Гордон и Хелберил. Они молча смотрели на бывшего диктатора, но тот уже повернулся к ним спиной с видом чрезвычайно занятого человека, которому, естественно, нет никакого дела до двух каких-то там связанных узников. Хел Беррелл с трудом сдержал рвавшееся наружу проклятие. Люди Обдола без церемоний затолкали пленника в камеру запасного тамбура, предварительно сняв с них скафандры. Внутренний люк захлопнулся, и друзья остались в полутьме воздушного шлюза. Хел тут же ощупал тяжелую дверь. «На этот раз мы вляпались по-настоящему. Чтобы покончить с нами, им достаточно открыть внешний люк». Гордон покачал головой. «Они этого не сделают». Шоркан убедил их, что мы нужны Синкриверу живыми. «Да, я слышал. Но помимо него, мы единственные, кто знает, как происходили события на Ааре. Если он действительно наш союзник, то это не имеет никакого значения. Но если он ведет двойную игру, сомневаюсь, что он мечтает, чтобы Синкривер узнал о его роли в этих делах. Он способен без колебаний отправить нас за борт, а остальным скажет, что мы, дескать, сделали это сами. Предпочли смерть бесчестью, как верные подданные империи. Или вы все еще верите, что Шоркан нас не предаст?» «Верю», твердо сказал Гордон. «Но не из-за каких-то там принципов или идеалов. Он нас не предаст, потому что это ему невыгодно». Хел Беррелл пристально посмотрел на Гордона, будто пытаясь прочесть его мысли. Потом сел на металлический пол и оперся спиной о металлическую стенку камеры. «Хотел бы я разделять вашу уверенность». Гордон промолчал. В действительности он был уверен только в себе.